Глава 30. Любовник. Он делал все, чтобы произвести на нее впечатление. Она делала все, чтобы произвести впечатление на него. Хелен Тихауэр. Именно в Биркенау у Марии начались следующие серьезные личные отношения в ее жизни. Оберштурмфюрер СС Йозеф Яниш был высоким и эффектным темноволосым офицером из Зальцбурга, Австрия. Яниш служил в архитектурном подразделении «Бауляйтунг» комплекса Аушвиц, где он работал под командованием штурмбанфюрера Карла Бишефа, жирного хама и любителя избивать женщин. Яниш был на 3 года старше Марии и участвовал в строительстве крематориев и печей в Биркенау. Приехав из Зальцбурга, Яниш имел культурное образование и заинтересовался Марией из-за ее любви к музыке. Хелен Тихауэр, работавшая в лагерной канцелярии, позже отмечала, что у Мандель было много врожденных способностей и понимания музыки, искусства, что помогло ей завести отношения с архитектором Янишем. Она должна была как-то общаться с ним. Она с пониманием относилась к закону и порядку. Будучи земляками-австрийцами, они нашли и другие общие интересы. Отношения между Марией и Йозефом были благом для Тихауэр, так как Яниш имел доступ к материалам, необходимым ей для работы в офисе. Мандель спросила Тихауэр, что ей нужно, и на следующий день, к ее изумлению, Хелен получила самое лучшее архитектурное оборудование, которое закупил Яниш. Другие заключенные описывали Яниша как очень красивого и не особо жестокого человека. Скорее, он просто строил здания и большую часть времени проводил в Баулайтунг, управлении строительными работами. Когда новость об их связи распространилась по женскому лагерю, заключенные с восторгом обсуждали сплетни о том, что Мандель обратилась в медицинский кабинет СС, чтобы полечиться от боли во время полового акта. Некоторые уцелевшие заключенные считают, что Яниш оказывал на Мандель сдерживающее влияние. Элла Лингенс-Райнер отметила, что в период отношений Марии и Йозефа некоторым заключенным, знавшим ее по лагерю Равенсбрюк, было трудно узнать ее в Аушвице. Обычно считалось, что ее благоверный запретил ей принимать активное участие в избиениях. К сожалению, позже его перевели в качестве наказания, потому что он что-то организовал, и она вновь взялась за свое. Заключенные часто видели, как по воскресеньям Мария и Йозеф катались верхом вместе. Причем Мария была одета в белую блузку с настоящей красной розой. В другое время Мария и Йозеф катались верхом рано утром, еще до переклички. Тихауэр уточняла. Чувствовала себя, как в Голливуде. Красивые люди, красивые лошади. Их также видели катающимися верхом по вечерам и на закате, за действующими крематориями, извергающими дым, где по приказу лагерного начальства были вырыты огромные ямы для сжигания человеческих тел. Мощности крематория в какое-то время не хватало, и многие старые трупы были захоронены в братских могилах. Оскар Грёнинг вспоминает, что по какой-то причине пришел приказ снова открыть братские могилы и сжечь мертвецов. Вероятно, сыграл роль страх перед заразой. У Грёнинга остались яркие воспоминания о тех ночах, когда костры пылали вовсю, потрескивая и дымясь. За ними ухаживали зондеркоманды, которые, казалось, были ошеломлены своей работой. Воздух был горячим, влажным, черным, словно разыгрывалась сцена из ада Данте. Многие трупы выглядели так, словно пытались сесть, как будто все еще были живы. Грёнинг ярко описывает момент, когда внезапно член одного мужчины развернулся и начал жить собственной жизнью, что привлекло его внимание. Ситуация была настолько запущена, что надсмотрщики приказали сбрасывать живьем в пылающие ямы тех, кто только выходил из транспортов. Горящие и несчастные кричали, как сумасшедшие. Люди, ожидавшие своей очереди, причитали и умоляли. Эти сцены, без сомнения, неоднократно наблюдали Мария и Йозеф во время своих вечерних прогулок по задворкам лагеря. Мария уже давно перестала сомневаться в моральном облике лагерей. Теперь это было обыденностью. Заключенные перестали быть людьми, а стали лишь проблемами, с которыми нужно было справляться. Если в конце концов им приходилось умирать, то так тому и быть. И если умерли от ее руки или в результате ее действий, то значит, такова была жизнь. она была уверена в своих действиях, уверена в праведности и необходимости того, что делала. В тот момент, похоже, она ни о чем не жалела. Мария не могла понять, во что она превратилась, отражаясь в глазах сгоравшей в огне жертвы.